Трагедия католиков в Германии. Журнал, Лондон, 10 июня 1937. В депеше из Рима сообщается, что его святейшество Папа Римский принял группу германских паломников из Аугсбурга. Он сказал им: «Католическая Германия сейчас переживает часы, не только мрачные, но и достойные сожалений. Поистине они столь мрачны, столь угрожающие, столь печальны, что вызывают у нас слезы». Расстрелы красных генералов. Журнал, 11 июня 1937. Печать доносит потрясающие новости, что после закрытого процесса военная коллегия приговорила к высшей мере маршала Тухачевского, генералов Путну, Якира, Убаревича, Фельдмана, Корка, Примакова и Эйдельмана за неоднократную подлую измену, передачу военных секретов бесспорно враждебным силам фашизма, а также за службу агентами с целью свержения советского государства и восстановления капитализма. Суд состоял из судьи Ульриха и 8 старших офицеров армии. Сообщалось, что двое из них, маршал Блюхер, прибывший из Советского Дальнего Востока, и старый большевистский герой, маршал Буденный, требовали смертного приговора. Обвиненные генералы до недавнего времени занимали практически все ключевые командные посты в Европейской России, включая Минск, Киев и Харьков. Генерал Путна при этом был военным атташе в Лондоне. Генерал Фельдман возглавлял управление по командному и начальствующему составу Красной Армии. Генерал Эйдельман был председателем Осавиахима, общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Согласно официальному сообщению о процессе, заключенные признали обвинение и явным образом признали, что в течение длительного времени действовали в качестве шпионов и агентов соседних государств, которым они предали все военные секреты Советского Союза. 12 июня правительство сообщило, что 8 приговоренных были расстреляны. Журнал, Лондон, 14 июня 1937. Сегодня печать сообщила, что Розенгольц, комиссар внешней торговли, отстранен от своего поста. Бедняга Розенгольц. Я надеялся, его это не коснется. Всего несколько недель назад мы были приглашены провести день на его даче. Журнал, Берлин, 20 июня 1937. По дороге обратно в Москву я остановился в Берлине и навестил шахта в Рейхсбанке. У нас вышел долгий разговор. Он с большим пылом пустился в долгое обсуждение несправедливостей, которые Германия потерпела и все еще терпит от рук Британии и Франции. Я выслушал его до конца, но затем стал говорить с ним весьма откровенно. «Эти вещи, — сказал я, — могут убедить американский народ. За исключением одного фактора. Это воинственная и угрожающая позиция, занятая лидерами Германского рейха. Совершенно дерзкая и жестокая манера, в которой они угрожают тем, что они сделают, если только не». И все это с постоянным позвякиванием саблей. Иллюстрируя свою мысль, я привел факт, что если фермер из Миннесоты в силу неудач, неурожая или пожара столкнется с нуждой и разорением, его соседи создадут общество помощи и объединятся, чтобы помочь неудачливому, но порядочному гражданину получить шанс встать на ноги и стать процветающим, уважающим себя членом общества. Но если эти же самые соседи придут к убеждению, что этот неудачливый человек на самом деле Джесси Джеймс, бандит, который воспользуется их помощью и станет сильнее только для того, чтобы позднее напасть на них, они, естественно, останутся глухи к его мольбам о несправедливостях, которым он подвергся. Я полагаю, это иллюстрирует позицию, в которую Германия быстро загоняет себя. Примечание мемуариста. У посла в этом пассаже два любопытных выражения. Когда он говорит об обществе соседской взаимопомощи, он буквально называет его «строительной пчелой», по аналогии с рабочей пчелой. А когда говорит о внезапно оглохших к мольбам бандита соседях, это звучит как «повернулись к говорящему глухим ухом». Продолжаем. Он ответил, что они пробовали действовать таким образом и потерпели неудачу. Единственный язык, который понимает Франция и Британия, — язык силы. Я сказал, что не думаю, чтобы дело обстояло таким образом. Затем я очертил предложение президента по ограничению вооружений только до защитного оружия, такого, что мужчина может унести на своем плече. Он почти подпрыгнул на своем кресле от энтузиазма. Он сказал, что это настолько просто, будто выражено гением. Он считает, что это, возможно, удастся сделать. Он спросил меня: «Вы сможете повторить эти вещи Гитлеру, если отыщется такая возможность?» Я сказал: «Разумеется, буду рад сделать это». Он сказал, что, по его мнению, это можно организовать. «Смотри письмо президенту». Что ж, увидим. Это проверка, есть ли действительно воля к миру, или жребий уже брошен, и Гитлер выбрал свой путь. Безвозвратный путь. К войне.